Глава 10. «Здравствуйте, Аида Усмановна. Я хотел бы посмотреть на вашу репетицию, можно? Вдруг почерпну для себя что-то новое». Не знаю, почему хореограф не прогнала его, но взгляд Андрея, прожигающий меня на протяжении 2 часов, просто сводил с ума. Вот зачем он это делает, а? Специально ведь пришел меня нервировать. Потом будет дразнить и обзываться, и точно не назовет меня лебедем, скорее неуклюжей гусыней. Знаю я его. Он для этого и пришел, чтобы найти новые поводы для своих насмешек. Но не для того же, чтобы полюбоваться на меня. «Рида, ты в порядке?» — улыбнулся мне Ратмир, когда я, спотыкнувшись, чуть не упала. «Устала?» У меня чуть глаза на лоб не вылезли от такого. Ведь Ратмир никогда со мной не заговаривал и не давал понять, что я ему интересна. Я была словно элементом декора, он всегда был занят своим танцем, лишь молча негодуя, если я совершала ошибку, из-за которой ему приходилось повторять связку заново. «Да, извини», — стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более нейтрально, ответила я. Мне не нужно было его внимания, да еще и под обжигающим взглядом мужа. Ника бы посоветовала мне улыбнуться и сделать вид, что мне приятна его забота, дабы вызвать ревность Андрея. Да вот только не нужна мне была ревность заносчивого мажора, даже если бы он был на нее способен. «Неплохо, заучка», — присвистнул он, стоило мне сесть в машину. Андрей выскользнул из зала, как только Аида Усмановна объявила о конце репетиции. А я, переодевшись, добежала до остановки, где меня уже ждала его черная дорогущая машина. Кажется, она даже была дороже внедорожника свекра. «Зачем ты это сделал?» Накинулась я на него, предпочитая напасть первой. «Стопудово ведь скажет какую-нибудь гадость». «Мне было скучно». Непринужденно пожал он плечами. «Уехать без тебя я не мог, а торчать в машине мне надоело. Если честно, я ожидал, что ты запутаешься в ногах, свалишься на пол и повеселишь меня, но ты, в отличие от повседневной жизни, обладаешь неплохой координацией в танце». «Это что, комплимент?» Вылупилась я на него в полном шоке. «Тип того», — важно кивнул этот высокомерный мажор. «Весьма сомнительный, я бы сказала», — фыркнула я, отворачиваясь от него и пристегиваясь ремнем безопасности. «Мама просила купить торт». Перевел он тему. «Вечером будут гости, а она ничего не успевает». «А кто?» Тут же повернулась я обратно к нему. «Кто-то с папиной работы, новый партнер, кажется, женой». Набирая скорости, обгоняя машины впереди нас, ответил он. Облегченно вздохнув, я расслабилась, ведь изначально испугалась, что это кто-то из моих родственников. Не хотелось мне сейчас никого видеть. Нам еще предстояло поехать к ним с Андреем. Жених должен был первый раз наведаться к родным жены с подарками и сладостями, чтобы в дальнейшем я уже могла спокойно ездить домой и оставаться у них с ночевкой, чего я делать не собиралась. Мне хватило того, что дядя наговорил мне по телефону перед свадьбой. Лично я его, слава богу, не видела. «Заедем в кондитерскую, заодно и перекусим, обед мы уже пропустили. Не хочу отвлекать маму, она и так наверняка готовится к ужину, несмотря на запрет отца». Насупился он. В данный момент любовь к матери была самая лучшая черта, которую я смогла рассмотреть в нем. Забота и нежность Андрея были тем, что восхищало меня в нем, ведь где в наше время встретишь такое? Парни его возраста думают в основном о развлечениях и девушках, а не о комфорте родителей. «Заедем в один ресторанчик, там халяль, и как раз рядом кондитерская, я жутко проголодался, пока наблюдал за твоими плясками». Удивляя меня, проговорил он. «Халяль? Я думала, ты не придерживаешься». Начала было говорить я и замолчала, боясь, что он воспримет мои слова враждебно. «Мама с детства привила мне уважение к традициям нашего народа. А раз для нее это важно, я готов следовать правилам». Спокойно ответил он, продолжая сосредоточенно смотреть на дорогу. «Но вот как он это делал, а? Разве можно быть таким милым букой?» В милом уютном ресторанчике в арабском стиле мы расположились в нише на 2 посетителей. На диванах лежали яркие подушки и радовали глаз. От общего зала нас отгораживали шторы из бисера, и это создавало уединение. Я должна была чувствовать себя неловко наедине с парнем, но ничего такого не ощущала. Может, я стала привыкать к Андрею? По крайней мере, с ним я не чувствовала такой неловкости и желания избежать касаний, как с Ратмиром. Андрей сидел напротив и листал меню, а я украдкой любовалась им, подмечая детали внешности. Густые брови, полные губы, черные вьющиеся волосы, уложенные небрежно. Их так и хотелось пригладить руками, а по щеке провести ладонью, чтобы проверить, такая ли колючая его едва пробивающаяся щетина. Думать о таких вещах было глупо, несмотря на то, что теперь мы общались с Андреем как знакомые, я четко понимала, что отчуждение никуда не исчезло. И эта сцена с Мадиной так и стояла перед глазами. Разве нужно так сильно прижиматься друг к другу, когда стоишь перед всем классом и учителем? Я молчу уже о том, что он так себя ведет при собственной жене, хотя обо мне он точно тогда не думал. Официант раздвинул шторы и вошел в наш закуток с подносом. Расставил перед нами большие яркие тарелки с разнообразными яствами. «Зачем ты так много заказал? У нас какой-то праздник?» Ляпнула я, когда официант вышел из ниши, и Андрей взял в руки вилку и нож. «Какой еще праздник? Нет у нас никаких общих праздников, наподобие даты свадьбы, даты первого знакомства и прочих глупых дней, которые отмечают прочие пары». «Да нет», — пожал он плечами. «Я просто хочу есть». «Так ты с голодного острова?» Пошутила я и улыбнулась, а он как-то странно на меня посмотрел, вызвав у меня смущение. «Ты лучше ешь побольше сама, а не болтай. Ешь как птенец, а тебе силы нужны для танцев». В его голосе почувствовалось недовольство, которое я интерпретировала по-своему. «Извини, что тебе приходится меня каждый раз ждать, но я не могу бросить лезгинку и подвести команду. Скоро мы поедем на соревнования. Тренировки будут 3 раза в неделю, а не 2, как обычно. Если хочешь, я буду добираться на автобусе. Твоя мама поймет, если ты не будешь меня ждать». «Скорее настучит по голове, если узнает, что я бросил тебя на растерзание хищникам». «Ты про что?» — не поняла я и нахмурилась. «Про Ратмира и его дружков, я же тебя стерегу. Поэтому и наведался сегодня на тренировку посмотреть, не затащили ли тебя за школу». «А-а-а!» — протянула я, изображая понимание, а потом уткнулась в тарелку. «Я-то думала, зачем он туда пришел, а оказывается, пасёт меня, чтобы не связалась с Ратмиром». «Он никуда меня не звал, да я и не пойду», — ответила я честно, точно так же, как и Ники до этого. «Чего меня все пихают к партнеру по танцу? Что за дурацкие шаблоны у людей в голове, что раз мы танцуем, обязательно должны испытывать друг другу какие-то чувства? Так что можешь меня не сторожить, Андрей», — сказала я твердо, а он вдруг протянул руку и словил из моей тарелки кусочек мясного рулета, обмакнув его в соус. «Эй!» Я не удержалась и шлепнула его по руке, тут же ее отдернув. «Извини». «Это ты извини, но уж очень у тебя аппетитный рулет», — рассмеялся Андрей, и я протянула ему тарелку. «Забирай тогда весь, он слишком острый». «Нет, с твоей тарелки он вкуснее», — улыбнулся он и облизнулся, как сытый и довольный кот. «А по поводу Ратмира, мне указывать не надо, заучка, и я побольше тебя знаю. Если сторожу тебя, для этого есть причины». «Лучше сторожи свою ма...» — громко сказала я и выпучила глаза. «Боже, неужели я так глупо выдала свою ревность? И откуда она только взялась?»